Матерь Агни-йоги. Устоявший на земле в духе, среди всех противодействий и нападений, победителем входит в мир тонкий. Нелегко куется эта победа, но зато плоды ее неотъемлемы. В мире плотном можно все потерять и лишиться всего, но все же остаться владеющим бесценным и неотъемлемым достоянием, которое мы называем сокровищем духа. Надо только понять, в чем оно, и осознать, что кроме этих светоносных накоплений ничего больше с собою нельзя взять в сияющие сферы надземного мира. Стоит ли горевать слишком, если жизнь лишает самых элементарных удобств и условий в этом кратком земном существовании? Заботы о том, чтобы не растратить, но приумножить сокровища и выйти победно из всех испытаний. Истинно тогда лишение становится преображением, а трудности – ступенями лестницы света.